Здесь разворачивается крупная операция. 10 июля 1937. Достопочтенному Самнеру Уэллсу. Мой дорогой Самнер, без сомнения, здесь разворачивается крупная операция. На поверхности вещей все спокойно, на улицах или в толпе вы не увидите ничего необычного, но постоянно ходят слухи, как непроверенные, так и достоверные, о значимых людях во всех частях жизни, находящихся в тюрьме или ликвидированных. Предсказывать не так-то просто. Слишком много факторов здесь не поддаются оценке. Существуют угрозы внешней войны и угрозы убийства политических деятелей. Любая из них может опрокинуть систему, как тележку с яблоками, и смешать все расчеты. Примечание мемуариста. Про тележку с яблоками – это не красивости стили посла, а устоявшееся американское выражение. Можно было бы убрать из перевода яблоки и написать только о сломе нормальной работы системы, но на мой вкус так звучит даже лучше. Продолжаем. Если, тем не менее, армия останется верна Сталину, и есть признаки, что так и будет, тогда это правительство временно окажется гораздо сильнее укреплено во власти, хотя бы на какое-то время, чем оно было прежде. Есть множество указаний, что Франция потеряла веру в мощь ее русского союзника. В Англии я был впечатлен общим мнением, что Англия окажется в печальном положении, если ей придется полагаться на Францию с ее внутренними слабостями и на Россию в ее теперешней ситуации. Мнение о русской мощи полностью обратно тому, что было 3 месяца назад. Это относится и к политическому влиянию режима, и к силе Красной Армии. Я не удивлюсь, если это мнение полностью поменяется обратно в течение следующих 3 месяцев. События развиваются очень быстро. Они не были настолько сильны, как считалось 3 месяца назад, и они не настолько слабы, как предполагается теперь. Человеческая мощь здесь огромна. Способность жить ради идеи и преданность делу у этих людей совершенно выдающиеся и вызывают восхищение. Более того, страна чудовищно богата, и несмотря на всю неэффективность бюрократии и политического контроля над промышленностью, должен быть и непременно будет сухой остаток достижений, которые благодаря размеру страны окажутся очень значительными. Более того, они уже совершили некоторые необычайно хорошие вещи, и многое из увиденного вызывает во мне восхищение и уважение. Но цена, которую приходится платить, слишком велика. Примечание мемуариста. В оригинале посол начинает фразу с упоминания человеческих сил, то есть, прямо говоря, трудовых ресурсов, рабочей силы. Но сформулировано это так, что речь идет явно не о рынке труда. В данном контексте посол играет словами, и патетика очень высока. Действительно, человеческая мощь, как в Фаусте. Кто подвиги венчает, кто защита богам под сенью олимпийских рощ. Что это? Человеческая мощь. В поэте выступившая открыто. Гнезда предполагаемых изменников. Журнал. Москва. 13 июля 1937. Правительство определенно последовательно в зачистке всех возможных гнезд внутреннего нападения, как назвал их Литвинов. Москвы достигли сообщения о расстреле на Дальнем Востоке 61 руководителей и членов троцкистской японо-германской террористической и шпионской организации, действовавшей на дальневосточных железных дорогах, систематически снабжавших шпионской информацией конкретные иностранные разведывательные службы.